Эйс смущенно отложил книгу и уставился на меня. «А точно, я ж по делу, а не умным старшим братиком любоваться». Ну я и рассказала. Эйс похмыкал в нужных местах, но в целом выслушал внимательно и, видно, услышал то, что я хотела донести. «Я же говорила, что он разумный». Эйс обещал подумать. Я кивнула и побежала искать Ляли. «Я теперь с нее глаз не спущу. И вообще, раз подписалась, то пусть чешет мне спинку. Будет знать, как вызываться ублажать чудовищных тигров». Глава 19. Я верю. Мы причалили к берегу Кокора через пару дней после того инцидента. Ляли уже дергалась от моего появления на горизонте. Я ходила за ней везде, оправдываясь безопасностью. А вдруг Вэш опять чудить начнет? Но, кажется, брат что-то сболтнул, поскольку смотрела блондинка на меня подозрительно и слегка неприязненно. Я отвечала ей почти тем же, только морду делала посложнее, чтобы все выглядело лишь кривлянием. Та, которая додумалась угрожать мужику на необитаемом острове, может и еще че выкинуть. Так что к острову мы приплыли в состоянии холодной войны. Мужики на корабле уже косели от наших воинственных переглядываний. Они просто не выдерживали подобного накала. На берег все просто сбегали. Кокора был небогат на все. Это была огромная скала, на которой громоздилась мрачная крепость. Замок вампирюги, очевидно. Идти туда как-то перехотелось. На чаек лучше поохочусь. Мы разделились, чтобы успеть охватить как можно большую территорию. Но крепость выглядела опасной и старой, так что было принято решение идти по парам. Эйс Шишиа, Шонджо, Шикэш, Вэшдзика, Адри остался караулить корабль, а я – искать воду и жратву. Ляли самовольно увязалась за всеми сразу. Я фыркнула, но кликнула Эйса. Пусть следит. Я больше не верю ни одному из наших навигаторов. Сама поползла по береговой линии. Камни и скалы делали это место очень негостеприимным. Встать можно было только у остатков причала, и животных на диком острове почти не было. Жрать нечего. Кокора был небольшим городком, и за пару часов я обошла его кругом и застала от дозачисткой мушкета на палубе. Замок пойти, что ли, посмотреть. Я предупредила снайпера, куда пошла, и поползла навстречу приключениям на свою пушистую задницу. Крепость дозорных была не такой уж и крепостью, и не так уж и дозорных. Раньше ведь это была больница. На это намекали белые стены и до сих пор сохранившийся запах спирта. Шуршание подушечек отдавалось эхом в помещении, а в окна, частично лишенные стекол, задувал ветерок и светил холодный свет. Осенние острова всегда такие негостеприимные. Остров был пустынным, и из зверей тут были только птицы. Так что шуршание по углам в пустынных комнатах заставляло меня покрываться мурашками и топорщить шерсть. Я хоть и большая тигрица, и сильная, и умная, и в призраков едва ли верю, а все равно по старой памяти страх берет. Черт, ну почему так страшно? Я себя так запугала, что, когда мне навстречу вырулили Джо с Шоном, я как заорала. Мой визг было слышно, наверное, далеко за пределами острова. Мужчины тоже испугались и тоже заорали. Наверное, за компанию, потому как сильно испуганными они не выглядели. Прооравшись и отдышавшись, мы вежливо поздоровались, откланялись и разошлись, как в море корабли. Они ничего интересного не нашли, я ничего крутого не достала, делиться было нечем. Поскольку ребята первый этаж облазили, на втором орудовали браты Шишиа, на третьем – Шикаеш, а на четвертом – Дзика и Ураган. Я пошла туда, где еще никого не было. Я пошла в подвал. Любопытство сказало мне сделать это. Ведь подвал – это хранилище всех кладов, всех сокровищ, всех секретов. Я не удержалась. Я знаю, что я дура, и скорее всего об этом пожалею, встретив какую-нибудь гадость. Подвал был темным, просторным и зловещим. Пришлось взять фонарь и нести его в зубах, чтобы видеть вообще, куда ступать. Ну, хоть крыс не было. Чем ниже я спускалась, тем прохладнее было. Хорошо, что я меховая. Интересного ничего не было. Я даже слегка простучала стенки в некоторых комнатах. Ничего. Темницы, склады, запустение. Нашлась, правда, красивая золотая монета, которую я тут же запихнула к себе. Она выглядела старинной, а за такие денюжки дорого дают коллекционеры. Я дошла до конца лабиринта, развалила пару ящиков и покопалась в каких-то старых тряпках. Дозорные, когда уходили, выносили все качественно. Только ржавые скальпели да поврежденные ружья нашлись. Фу, такими жадными быть. Только золотая монетка душу грела. Но таскаться без отдыха полдня я устала и, подцепив лапой гнутое ядро, от нечего делать мотнула его в сторону сородичей. Получилось неожиданно сильно, и шар на всех парах влетел в кучку других. Ой, бумкнуло слабо, даже вспышки почти не было, порох был сырым, и его вообще было мало, так что разорвалась всего парочка, окатив меня щебенкой. Из-за толстой шкуры даже больно не было, мне только и надо было, что глаза закрыть, чтобы не повредить. Переждав грохот в десятки метров от себя, я рискнула посмотреть, как там дела, и тут же реально испугалась. По стене расползалась внушительная трещина. «Не-не-не, трещинка, не смей, спокойно, дай мне уйти». Я на первой космической двинула из подвала. Надо остальным рассказать, что я наставила тут случайно трещин, и все может в любой момент рухнуть. А пока двигаем, двигаем булками. Позади раздался подозрительный треск камней. «Черт!» Я оглянулась на бегу и заорала. За мной начал обваливаться потолок. Пока падали только редкие мелкие куски, но частота и размер этих камней росли в геометрической прогрессии. «Бля-я-я-я!» Сходила в подвал, называется. По лестнице я прыгала уже, спотыкаясь об куски гранита. В нос и глаза забивалась пыль и труха. Из подвальных помещений я выпрыгнула, как пробка из бутылки, и смогла немного отдышаться. Фух, успела. Подвал зловеще хрустели, а первый этаж проседал, но несущую конструкцию вроде не задело. Крепость выстоит атаку изнутри, но ребята, наверное, слышали и взрыв, и мой визг, может, они даже покинули опасную зону. Ага, что Пейс и кинул на кома, надо уж всех найти. Лапы подрагивали от напряжения, ну и денек. Огибая провалы, я понеслась на поиски. Пол все еще обваливался. Да что это за землетрясение, нахер. Я пару ядер взорвала, а не профессионально стены валила. Прыгать приходилось все больше и больше, а провалы становились все шире и шире. Внизу приветливо скалились сколы камней, так что не было никакого желания туда падать, как и шанса выбраться потом оттуда. Все это прыганье между черными дырами напомнило мне тот роковой день, когда я отбросила копытца. Чертовы лужи, чертово дно, грибанные строители. В конце концов, пизданутая я. Подохли бы те котята, ничего бы страшного не случилось. Матерясь про себя, но вспоминая тот ужас, я допрыгала до главного входа, и передо мной разверзлась яма-босс. Ну нет, ну пожалуйста. Из коридора сразу же за провалом в тот же момент вырулили остальные. Только Адрии не было. Я распушилась, боясь прыгать. В прошлый раз я так и сдохла. Хочу еще пожить. «Саша, что ты копаешься?» — прикрикнул Эйс. «Умный, блин», — проворчала я и прыгнула. И вот как знала. Провал был 4 метра в длину, а под моим весом обвалился еще больше. Я царапнула когтями по камням и заскользила вниз. От страха зажмурилась. Вот и все. Упаду хребтом на сколы, меня завалит камнями и буду я медленно задыхаться, как уже было однажды. Меня за ремни сумки поймали 4 руки, дернув на себя. Я сразу же открыла глаза. Точно в этой жизни я не одна, у меня есть семья и друзья. Наши новенькие навигаторы вцепились в сумки и за шкирку, затаскивая назад. Остальные держали их, не давая упасть вместе со мной. Потихоньку, но нас затащили на твердый пол. Оттуда мы уже своими ногами выкатились наружу, чтобы больше не обвалилось ничего. Лежа на земле и заполошно дыша, я смотрела на таких же пыхтящих накома. «Спасибо, ребята». От нахлынувших чувств я зашмыгала носом и часто заморгала. «Вы меня спасли. Я чуть не подохла по своей дурости опять». Лиалиевышу пришлось пережить по парочке чувствительных объятий. Я даже на облизывание не поскупилась. А спасибо из меня сыпались как из рога изобилия. Я их, конечно, много в чем подозревала, но вот чего не ожидала, так вот этого. Потом в очереди были остальные ребята. С Эшем мы обнимались последними и дольше всех. Этот медведь просто любил обниматься. «Ну ты чего, Саша?» — пытался избежать нежности Эйс. «Ничего. Вот хотела ему рассказать, а вот назло и не скажу». Перетискав всех, я с чистой совестью отлипла. В крепости что-то зловеще рушилось, но на нас не падало. Может, подальше от острова корабль отогнать, а то еще как рухнет. Кстати, а что это был за взрыв? Вдруг поинтересовался Шон, заставив меня скромно и виновато потупиться. «Ну, по роже видно, кто тут виноват. Я кратенько описала, что натворила. Ничего особенного, в самом деле». Эйз вздохнул и поинтересовался, кто что нашел. Лиали удалось откопать пачку сотенных белли. Наверное, по тем временам они были крупной суммой, но инфляция, штука суровая, сейчас эта пачка не стоила почти ничего, разве что пирожков на рынке накупить. Я тоже похвасталась монеткой, моя добыча круче. А потом Джо выложил ящик с какой-то посудой. При ближайшем рассмотрении это оказалось какое-то дерево. Ну и че, оказалось, это не Джо дурак, а мы глупые. Это дерево Адам. Делать посуду из раритетной древесины, могу, умею, практикую, как говорится, нахрена, но плотник был доволен до соплей и бурно обсуждал находку с единственным ценителем, Дзика. Остальные улыбались удачному исходу и слегка хмурясь обсуждали запасы провизии и воды. Крепость позади начала складываться как карточный домик, так что пришлось шевелиться и отплывать. Животных мы никаких здесь не поймаем, а у чаек мясо жесткое. Пресной воды я набрала, еще когда шаталась вокруг острова. Глава 20. Внезапно Сабади. Следующим нашим островом оказался архипелаг Сабади. Когда Лиали об этом сказала, я от неожиданности ошикнула. Как так, так быстро? И года не прошло, а мы галопом по Европам проскакали полмира. Охренеть. Архипелаг был пузырист, зеленый радужен, как райский остров, и опасен, как логово кракена. Здесь в любое время можно было встретить знать или их миньонов. И черный разумный тигр, это, знаете ли, не хухры-мухры. Эйс тоже не последняя морда в мире. Так что, скрипя сердце и смирив гордость, брату пришлось замотаться в покрывало с головой, а мне, пережить покраску. Лиали была горда собой, как никто другой. Из черного тигра она сделала белого леопарда. Я плакала. В смысле, реально. От едкого запаха краски у меня слезились глаза, промывая темные дорожки на незасохшей краске. И долго я такой буду? Всего пару дней, успокоила меня подруга. Я только шмыгнула носом и еще раз себя осмотрела. Так и есть. Я белая с редкими проблесками черной и рыжей шерсти. В навигаторе умер художник. В основном пятна располагались по спине, но переползали на плечи, шею и лоб. Надо запомнить, что пока не смоется, нельзя лизаться. Покрутившись так и эдак перед водной гладью, пришлось признать, что все не так уж плохо. Я даже в каком-то месте красотка. Вот только из-за краски шерсть намокла и свалялась, делая меня похожей на облезлую кошку. Какая же я жалкая. Брат, страдавший от своей накидки, был вынужден признать, что нихера он не страдает. Шишиа пытался утешить меня мясом, и я утешалась, пожевывая косточку с привкусом горечи белил. Пока я грустила, все собрались на палубе, чтобы решить одно важное дело – выбрать навигатора. После того случая на Кокора, когда они быстрее остальных поймали меня за шкварник, рискуя жизнями, наши отношения как-то изменились. Вэш перестал меня по носу бить, я Ляли – тиранить. На мирной ноте отходника после пережитого удалось узнать, что за терки у них там были. Оказалось, что Ураган был капитаном того корабля, а не только скромным навигатором. Так что он боялся, что, узнав это, пираты, мы, Биш, отправит его кормить морских чудищ. Да больно он нам сдался. Мужик, кажется, слегка окосел, когда узнал нашу реакцию. Вот дурной. Но что важнее, однажды капитан Абхазии умудрился крупно обсчитать дозор и также ловко смыться. Но поскольку морды его никто не помнил и не знал, то и награду обещали дать тем, кто принесет инфу или лучше сразу голову мерзавца. Всегда знала, что дозорные злопамятные сволочи. Мурены проводили долгое расследование, чтобы получить те 20 миллионов, что он дозору втюхал, что за него столько дали, и жить припеваючи. А еще Лиали забрала у него памятный пояс, оставшийся от покойной жены. Именно из-за него Вэш ходил за блондинкой хвостом на острове и забрался к нам в каюту. Надеялся вернуть, а то эта психопатка грозилась сжечь вещь. Вот и доверяя ее милым глазкам, Лиали в свое оправдание говорила, как ей было страшно на острове одной, и вообще она хотела гарантий своей безопасности. Дурная девица. Каким образом эта безопасность должна была появиться? Для меня выбор навигатора был очевиден. Не хочу навигатора, который готов на подлости. Пожалуй, это было написано у всех на лицах, и Лиали даже не слишком ломалась, только досадливо поморщилась, косясь в сторону дорогущей коллекции терналов, которые ей ну очень хотелось получить. И все-таки девица неплохая. Дурная, конечно, но кто не без грешка. Пиратка, она и в новом мире пиратка. И чесала она меня хорошо. И болтали мы обо всем на свете. И вообще подружка на корабле полном одних только мужиков. Это круто. На прощание я даже хотела отдать ей свою прелесть алабастовую, раз ей так нравятся этерналы, но Лиали покачала головой и помахала мешочком со сладкой галькой, которой я ей отсыпала. Ей было, кажется, даже немного стыдно за свое поведение. Эйс тоже был рассеяннее обычного и витал где-то в облаках. Он не был склонен наматывать сопли на кулак, в отличие от нас с Луффи, так что ждать от него чувственных прощаний было глупо. поцеловались, разбежались, и все прощания. В извинение перед Высшим Ляли посоветовала, где искать смоляного мастера, который работает с пиратами. Оказывается, Мурена думала над тем, чтобы отправиться дальше по Гранд Лайн, но, глянув на всплывающих пострадавших, она мудро решила остаться тут и пощипать торговцев. А потом эта история с расследованием. И на том эта лисичка была такова. Махнула хвостиком блондинистых волос и побежала по своим делам. Денег вещей мы дали, дальше сама разберется. А нас ждал Сабади. Жители здесь, было видно, зажравшиеся, холеные и избалованные вниманием дозора и достатком. Так что на мою слипшуюся шкуру все смотрели неодобрительно, но меня и не колыхало. Мы с братом и нашим новым навигатором искали седого старика, мастера смоляных покрытий. И черт его знает, где такого искать. Обползали мы весь криминальный квартал и нашли таки. Сидел в полутемном полуразвалившемся баре и пил что-то убойное. Я внутрь решила не лезть. Там и без моего химического запаха дышать нечем. Вымыться бы. Денег у нас было довольно много. Невозможно валить стопками пиратов и их не грабить. Это же просто кладики на парусах. Мы полные трюмы сокровищ нагребли, щипая морскую шпану и элитных океанских мафиози. Так что расплачиваться с мастером, сколько бы он ни драл за нелегальную сделку, нам было чем. Пока Ивз договаривался с пьянью, я прикидывала, где сегодня мы будем спать и чем займемся. Ляли безропотно выдала нам все подробности покрытия кораблей, так что мы знали теперь, что потребуется пара дней, а то и неделя, чтобы залить клячу смолой и заполнить воздухом. А не пойти ли в парк развлечений? Я слышал от прохожих, он тут крутейший из крутейших. Из бара выпал Сейс, а за ним крепко стоящий на ногах старик. И в каком месте он старик? Да в нем еще столько силы, что это мужчина в самом расцвете сил, а не старик. Ляли, ты дурная. И мне вдруг стало интересно, как, занимаясь нелегальным делом под носом у дозора этого энтузиаста, еще не замели. Он же небось еще и сильный. Поймав его взгляд один раз, я чуть в шар не распушилась. Вот это монстрище. Он добродушно посмеялся и почесал мне подбородок. Хаем, а неплохо получилось, совсем как у Эйса, и запаха лишнего он не оставил. Я сейчас все равно нихера не чую, плевать уже. Еще, меня снова радушно потрепали, и по щечке, сходили до корабля, который мы спрятали в пятой роще. Забавно, база дозора здесь, и пригляд за знатью, а есть официально выделенная для нелегалов территория. Гранд Лайн, че, мастер назвал срок в 8 дней. Эйс даже не спорил, он облизывался на местные кафе. Да, действительно, жрать охота. Так что, выдав мужчине аванс, мы поспешили в кафе, где согласовались встретиться к ужину, чтобы обменяться новостями. Парк, парк, парк. Приехали мы уже во второй половине дня, и пока шатались в поисках мастера, совсем стемнело. Так что никакого парка сегодня, Саша. Грустненько все это. Или Али нету, чтобы пожаловаться на маленькую мерзость. Блин, я так тяжело привязываюсь к кому-либо, а они все сваливают. Примечание к части. И помните, что автора возбуждают отзывы. Я не на все отвечаю, но каждый из них приносит чуточку щенячьего попискивания в мою жизнь и наполняет баночку вдохновения Зе. Глава 21. Давай поймаем рыбочеловека. Краска въелась в шерсть намертво и высохла, превратив меня в сплошную хрустящую сосульку. До кучи я прилипла боком к одеялу. Это самое ужасное утро, если не считать того времени, когда я отходила после пчел-убийц. Я жалко хныкала, отдираясь от ткани. После вчерашней пьянки я совсем позабыла о том, что гадость надо смыть. Хорошо, что эта штука не аммиачная, не сожгла мне скальп вместе со всем остальным. Выйдя из гостиницы, где мы остановились командой, я осторожненько, по коре сползла в воду, распространяя матовые круги краски. Мои красивые пятна смазались, сделав меня похожей на грязную кляксу, словно стеркой не дотерли. Одно утешение, от меня больше не несет химической лабораторией, но ходить мне такой прекрасной еще долго. Наплескавшись и вымокнув до костей, я выбралась на траву и растянулась на солнышке. В Сабади был на редкость приятный климат, а мыльные пузыри приятно так поблескивали. Солнце через листву мангровых деревьев светило до нельзя ласково, и я снова задремала. Проснулась от знакомых шагов и приоткрыла глаз. Ляли, я думала, мы с концами расстались уже. Блондинка села рядом и дернула за шнурочек с шариками, которые здесь использовали для переноски всего. Привет, хотела предложить сходить в парк вместе сегодня. Все-таки пока на одном острове, надо пользоваться случаем. При слове «парк» глаза открылись, а сон, кажется, навсегда меня покинул. Парк. Во мне проснулся детский азартище. Я быстренько сбегала в гостиницу, сказала брату, куда и с кем я иду, и понеслась к подруге. Лиали помахала Ису в окно. Тот чуть не свалился, маша в ответ. Парк Сабади, жди нас, мы придем и разгромим тебя. Тигры наступают. До рощ с развлечениями мы доскакали в кратчайшие сроки, избегая особенно людных улиц. Дозорных почти не было, что казалось мне странным. Не шатались даже обычные для любого маломальски продвинутого острова стражники. Где все? Так мы же в зоне беззакония. Подняла брови навигатор и показала на номера рощ. А точно, странность местных. Парк встретил нас мыльными пузырями и яркими огнями. Уау, американские горки, колесо обозрения, страшилки, комната смеха. Я подхватила Лиали и понеслась навстречу приключениям. Вот в чем крутость этого мира, так это в разных размерах его жителей. Тут в свободном доступе есть штуки такого размера, которые в прошлом пришлось бы только на заказ для великана делать, а тут для чудовищного тигра все условия, все аттракционы, все ништяки, какие только можно вообразить. Обожаю Гранд Лайн, даже больше, чем Остров Рассвета. Поначалу я немножко зажималась, опасаясь очередного внезапного появления знати. Тенрюбита всегда появлялись как-то неожиданно для меня, хотя остальные люди на улице их прекрасно издалека замечали. Но потом я додумалась, что раз у меня есть Ляли, то я могу расслабиться. Она, если что, скажет. Тем более, она в курсе, за что и с высокую награду отхватил. Но уже через пару часов от моего смущения не осталось ничего, и я зверски таскал Ляли на все горки, сделанные из шарообразных смоляных капсул. А потом мы лопали в кафешке и щипали сладкую вату. Но быстро умерили энтузиазм и перешли на шашлычки, которые продавали здесь круглый год, а не только на фестивалях в лучших японских традициях местных. Пару раз меня собирались потискать малыши, но мамашки вовремя их уводили. А зря. Я с детками само очарование. Это взрослые уже мимо кассы проходят. Помимо необычных аттракционов мы с Ляли просто сидели на скамейке и глядели на прохожих. Такие разные, такие интересные, такие сильные. И сидели мы, и пялились мы на прохожих, как увидели парнишку-рыбочеловека. Он выдал себя всего на секунду, задрав острый подбородок вверх и улыбнувшись треугольными клыками. Но потом опять замотался в шарф и подошел к прилавку с выпечкой. Круто. Вот бы поскорее махнуть на остров к рыболюдям и русалкам. Это первая иная разумная раса, которую я увижу. А может, поймать этого мальца за хвост и порасспрашивать? Да не, он тут отдыхает. Не нанимался он нас развлекать. Ему, наверное, интересно, как тут все, а свое дно он и так знает. Совесть меня слегка тяпнула, но я продолжила бесстыже глядеть на парня и примиряться для удара, чтобы аккуратненько так, и сразу из толпы за вон тот угол, а там лапы в ноги и поскакали. По моему нехорошему прищуру Ляли быстро поняла зарождение неприятности и меня одернула. Ну ладно, живи, пацан, тебе неожиданно улыбнулась удача. К моему удивлению, улыбалась судьба острозубому недолго, буквально минуты две, пока он покупал себе печенье, а потом он неосторожно стянул пониже шарф, наверное, чтобы сказать что-то продавцу, а тот как заорет. Короче, Эйс, Луффи, спасибо вам, что у меня такая быстрая реакция. Не успели люди обернуться на ор, как на месте паренька стояла Ляли, а я прятала в лапах перепугавшегося рыбочеловека, сделав вид, что вылизываюсь, пока Ляли успокаивала прохожих, мол, продавец большую кошку испугался. Я наклонилась к своей жертве и добродушно оскалилась. Тот икнул и сполз на землю в обмороке. Ай, точно, я же тигр, все время забываю. Ляли помогла аккуратно забрать из людного места мальчишку и унести в пенящиеся мелкими пузыриками корни, которые тут были вместо кустов. Нас в этом радужно-белом массиве было совсем не видно. Блондинка бесцеремонно похлопала нашу лов по впалым щекам. Мальчишка имел острый подбородок и огромные клыки, которые выглядывали из-под верхней губы. Серая акулка, акулочка, акулиночек. Уж не знаю, почему меня так расплющило, но на вид парнишке было точно больше 16. Взрослый пацан, в общем. От похлопывания по впалым щекам рыбочеловек пришел в себя и открыл огромные, рыбьи темные глаза, и чуть не заверещал. Ляли вовремя его заткнула. «Мы тебя только что спасли, так что заткнись, мы не собираемся тебя продавать». А зачем тогда?» Все еще подозрительно щурился он на нас. «Я не люблю знать», — бодро отрапортовала я. «А я не одобряю рабовладение, подбоченилась подруга. «Ясно, ну спасибо», и акуленок сделал попытку смыться. «А, нет, так просто не отпущу». Я ненавязчиво окружила его хвостом и доверчиво заглянула в глаза. Он пугливо съежился и приготовился закатить глазки снова. «Да что за дуралей, я не ем людей», — привычно вздохнула я. «А я и не человек», — полузадушенно от страха пискнула моя жертва. «Но ты же рыбочеловек». Я озадаченно почесала в макушке, освобождая свою жертву, а значит, разумный. «А я разумных не ем, во». Это акулку изрядно успокоило. «А что я акулка-акулка? Имя есть, коды я», – нехотя ответил рыбочеловек. «Ляли, Саша», – представились мы. «Слушай, а расскажи о себе, вообще о рыболюдях. А зачем тебе? Ты хочешь туда попасть, чтобы красть наших граждан, как вы всегда это делаете?» От пугливой рыбки не осталось и следа. Кода оскалился и даже как-то опаснее выглядеть стал. Я примирительно подняла лапы и убрала хвост. Мда, ну и стереотипы. Впрочем, знать тут до сих пор веселится и всех заплывающих на огонек рыбок быстро ловит на крепкую цепь. Даже винить такого ни в чем. Ляли уже распушилась и была готова броситься на обидчика. Ну да, она ж дурная. Я положила ей на плечи тяжелые хвосты кисточкой пощекотала скулу. Подруга больше не могла делать серьезное лицо и прыснула. Ты не обижайся. «Мы не хотели тебя вот так хватать и уволакивать», — примиряюще сказала я. «Просто хотели подойти познакомиться, а потом тот мужик заорал и пришлось быстро действовать по обстоятельствам. В общем, а чем это я? Я пиратка и скоро иду со своим капитаном в новый мир через ваш остров. И в общем, хотелось знать, что нельзя, а что нельзя делать. Красть русалок нельзя», — хмуро отвернулся акуленок. «Да мы и не собирались. У нас другая цель. Какая?» Кода любопытствующе скосил глаз, видимо, едва ли представляя, что у людей есть другие цели помимо ловли их народа. «Мой брат станет королем пиратов», подражая интонации Иса, ответила я, пушась от гордости. «И второй, тоже. Это как так?» Обернулся до конца Кода. «Я слышал, только один может им быть. Титул получит тот, кто пройдет Рафтель, последний остров Гранд Лайн, и достанет сокровище Ван Пис», пояснила я, как однажды пояснил мне Сабо. «Но никто ведь не мешает сразу нескольким командам пройти и найти клад, верно? Так даже легче, на мой взгляд. А ты?» – удивилась подруга. «Разве ты тоже не хочешь?» – я думала. «А я?» Но закончить мне не дали. Мыльные пузыри с щелканьем полопались, когда через них пролетели веревки. «Ах, чтоб вас!» – услышали таки. Я успела пригнуться и дернуть за собой Коду и Ляли. «Поползли», — шепнула я и покрылась в сторону выхода. Мангровые смолы почти не обладали своим запахом, но легко запоминали запах тех, кто их касался. То, что охотники сунулись в наши кусты, было большой удачей. Я смогла быстро сориентироваться и вышла к бреши. Эти олухи сунулись туда, где мало что видели. А выбравшись на свободное пространство, мы двинули на первой космической. Было в самом деле глупо думать, что совсем никто не заметил подмены парня на кошку. Это просто дало небольшую отсрочку, которую мы проболтали в кустах. Ляли оперативно взмахнула мне на спину, а Кода уверенно бежал рядом и совсем не отставал. Пока я такие результаты только у Эйса видела, и акуленок еще не выглядит тренированным. Я там видела канал, я на ходу кивнула в сторону соединения рощ 30-29. «Оттуда свалить сможешь?» Мы как раз добежали туда, и я легко перемахнула 3 метра расстояния между корнями. Кода нырнул в воду, покрытую тончайшей смоляной пленочкой. Эта радужная штуковина, как бензин, была здесь везде. «А вы?» — вдруг спросил он, не спеша уплывать. «А что нам будет?» Драная кошка и слабая девушка, улыбнулась подруга, цепляясь за сумки. «Эй, имей совесть, девка!» Я легонько взбрыкнула. «Ты сидишь на гордой дочери чудовища горы Корба, Саши. Как ты смеешь называть чудовищную тигрицу драной кошкой? Рули, гордая львица, пока нас не заарканили». Ляли повернула мне морду на догоняющих нас здоровых охотников за рабами. «Ну ты понял, в общем». Я быстро обернулась к Коде и поскакала на отрыв. «Удачно добраться до дома и больше не гуляй без маски, кошка драная. Я вам еще покажу, всех обгоню, а потом найду и победю». Да, глава 22 аккуратнее с претензиями. Сабади был тем самым местом, где можно забыть про время и потеряться навсегда. Тут знали толк в развлечениях. Однако, подавляющая часть развлечений была под стать местным. Работорговля, бои рабов, рынок специализированных товаров для рабов. Рабы, рабы, рабы. Как будто других тем нет. Еще был шопинг. Но я же пушистая. На кой мне одежда? Мне хватает моих сумок и браслета на лапе. Первое время я подумывала о шляпе, а то у всех котят есть, а я как дура, но решила, что мне она и ни к чему, только таскаться с ней, да и размер подходящий найти было трудновато, и выбор не ахти. Короче, львиная доля оставшихся развлечений улетела в трубу. Оставались парк, который я исходила в первые 4 дня, и амфитеатр, где давали концерты звезды и где я ошивалась оставшиеся 4 дня. В этом мире любили музыку зажигательную, по моим меркам немного старомодную. Во всяком случае она отдавала хиппи и их Love and Peace, бро, Love and Peace. Может, это просто веяние, а может особенность мира. В любом случае надо как-нибудь опять заскочить и проверить. Плеер в прошлой жизни был моим спасением от мира, но, к сожалению, я совсем не помнила слов без музыки. Только под настроение в мозгу до сих пор всплывают редкие строки или навязчивые мелодии, которые я не спешу напевать, как пластинку, кольцуя в голове. Певица из меня, как из любой кошки, фиговая, но только по человеческим меркам. Как тигрица я со всех сторон богична. Я к чему о песнях? У меня заела эта дурацкая Саки Бинкса, уже успевшая всем смертельно надоесть песенка. И если бы я слова знала, йо-хо-хо, йо-хо-хо, я мотала башкой, качала в такт хвостом и вышагивала по городу. Жизнь прекрасна. И еще разок, йо-хо-хо-хо, йо-хо-хо, это надолго. Отходив 8 положенных дней и не нарвавшись на большие неприятности, разгром половины рабовладельческих банд можно не считать, потому что награду повысили Ляли, а не мне, я с чистой совестью предстала перед нашим сверкающим кораблем. Я была одной из первых. До меня пришли только Джо и Дзика, сейчас наседающие на мастера с пояснением каких-то деталей. Провалявшись на травке пару часов, подремав в тени, получив парочку почесываний от Джо и перекусив в ближайшем кафе, я начала волноваться. Брата все не было. Мастер тоже раздражался, зря простаивая в ожидании оплаты своей работы. Подошел Вэш, с ним были Эш, Шиши и Адри, интеллектуалы прибыли. Навигатор быстро включился в обсуждение с мастером деталей и потерялся для мира. Кошколюбы пошли на поклон ко мне, чесать, соскучились они. Прибежал Шок с какой-то новой базукой и давая ей хвастаться. К нему быстро прибился Дзика. Где брат и Шон? Если Бетси не уследил за моим придурком, под затыльником не отделается. Хвост начал выстукивать похоронный марш для нашего сильнейшего мечника. «Тик-так, братик, и часто ваш капитан опаздывает?» Вдруг поинтересовался мастер, падая рядом со мной на траву. «Когда находит проблемы?» Хмуро дернула усами я. «Регулярно бывает, часто, всегда, на каждом острове. У меня вырвался тяжелый вздох, вроде разумный, а как влипнет, так не хуже Лу. Волнуешься?» Насмешливо заметил мастер. «Я же старшая помощница», гордо распушилась я. «Это моя обязанность следить, чтобы капитан не пропал с концами в очередной авантюре». «И то верно», как-то тяжело согласился со мной мастер и уставился куда-то в конец улицы. Тут я уловила крики. «Опять не заплатил? Ну что за олух? Интересно, если не поддерживать подобное, он прекратит? Типа, вот он добежит, а мы? Не-не, не наш капитан. Наш, жжет острова, но за еду платит. И посмотреть бы в его бесстыжие глаза. Вам, наверное, не привыкать, но вы же бегаете быстро». На всякий случай я повернулась к мастеру. Мужчина посмотрел на меня как на говорящий кактус, но кивнул, а потом опять усмехнулся. «Только деньги отдать не забудьте. Мы хоть и пираты, но...» Я не успела договорить, поскольку мне в морду врезался Исов рюкзак. Сам брат поскакал, не сбавляя хода, мимо нас. Заботливый молодец. Толпа с гиканьем и охотничьим азартом пронеслась мимо нас, совсем не заметив, что их добыча полегчала на 10 кило. Я без угрызений совести, что это вообще, забралась в чужую сумку и достала заранее заготовленный мешочек с нужной суммой. Мастер с кивком взял, пересчитал оплату, попрощался и направился к самым злачным питейным заведениям, какие только были на острове. Мы начали грузиться на корабль. Сейчас и брат кружок сделает, и мы отплывем в новый мир. Вэш, а нам что-нибудь надо знать по технике безопасности? Я могу эту штуку когтями тыкать. Навигатор спохватился и принялся рассказывать, что надо и как делать. Снайперам дали добро на отстрел пушками и прочими игрушками, но не слишком часто. Шик трогательно обнял базуку больше себя размером. Мечами трогать пленку запретили. Мне наказали держать свои карманные ножи при себе, клыки тоже скалить осторожно. Полотно прорывать только лбом. Эйсу предстояло узнать, что эта хреновина легко загорается, и ему ну никак нельзя махаться, как он успел привыкнуть. И наружу, когда мы будем на глубине, Лезть нельзя, а то расплющит давлением. Ну да, 10 тысяч метров, это ж охренеть сколько. Тихо подошел Шон. Оказывается, Эйс попался на глаза дозорным, когда завтракал, поэтому не заплатил, а потом, когда убегал от дозорных и рестораторов, наткнулся на какую-то важную шишку, не Тенрюбита, но близко к этому, сбил ее и смылся. Так что за ним носятся все, кто только может. Даже охотники на рабов, но они ничего конкретного не хотят, просто за компанию гоняются. Пока Бетси получал инструктаж и технику безопасности, на нас, как таран, вырулил Эйс. Толпа за ним стала ощутимо меньше. Точнее, усердствовали только дозорные, но и те были на последнем издыхании. Заметив корабль с флагом ПИК, они и вовсе потеряли боевой настрой и даже бежать стали как-то вяленько. Фу, никакого азарта погони, только без огня. Рявкнула я ему, уже тише отдавая команду на погружение. Ребята побежали выполнять команду, а Эйс слегка снизил темп. Раз уж из пузыря отстрелиться он не сможет, то лучше это сделать заранее, конкретно сейчас. Дозорных раскидало как листву, но проблема была в том, что смола она вообще-то везде, и горит прекрасно тоже везде. Эйс, ты придурок, нас спасало только то, что корабль как бы отдельно от рощи стоит, потому что роща вспыхнула мгновенно. Вот же ж, блять, наше покрытие начало подниматься, обволакивая все вокруг. Приятненько. Эйс в мелких огонечках выскочил к краю рощи, подумал полсекунды и сиганул в воду. Ну что ж, разумно. Хоть где-то он подумал. Я прыгнула за ним, сильными размашистыми грибками добираясь до тонущего тела. В прошлой жизни я так и не смогла научиться плавать. В этой, я пару месяцев уложила на то, чтобы не сдохнуть больше в луже. Пришлось слегка подождать, пока корабль погрузится целиком, чтобы мы могли просочиться через покрытие. А то разница давлений, тыры-пыры. Будет глупо потерять корабль не из-за глубинных монстров, а потому что физику в школе не учили. Едва я пролезла через желе и упала на палубу, Эйс закашлялся и растянулся на досках. Я встряхнулась, обливая окружающих дождем из брызг. Брат устало растянулся на дереве. Да, тяжело фруктовиком в воде. Блин, я ж забыла свой зан наоборот искать. Вот я клуша. Я со стоном развалилась на палубе. Столько островов прошли, а я... Вот же блин. Я шлепнула брата и поделилась осознанием. Он заржал и предложил поискать в новом мире. Тот же Гранд Лайн, только круче. Я только согласно закивала. Корабль опускался все ниже. Мимо нас проплывали крупные страшные рыбины. Какая вкуснотень. Достать бы. Рядом пускал слюни брат. Может, того, сплавать. Но навигатор и плотник в один голос запретили, сказав, что давление уже настолько велико, что если не раздавит толщи воды, то без барабанных перепонок оставит точно. Ясно. Пришлось капать слюнями, сидя на попе ровно. Уже скоро меня начала беспокоить темнота. Чем ниже мы погружались, тем меньше света проникало через толщу. Как мы будем ориентироваться в темноте, которая будет дальше? А ведь там и зверюги крупнее, чем просто метровые рыбки, должны быть. Постучав сосредоточенно хвостом, я взяла с Эйса клятву, что он ни в коем случае не будет использовать фрукт, пока мы под водой. Брат и не собирался, понимая опасность, но обещание дал. Все получилось, как я и предполагала. Паруса поймали сильные течения, и нас, как бумажку на ветру, неудержимо понесло вниз. В тусклых остатках света я разглядела огромного осьминога. Бля, он тоже нас заметил и протянул свои щупы. Я ткнула шику, чтобы выполнял свои прямые обязанности снайпера. Даже когтем показала, куда именно стрелять. Кальмар рассердился, но было уже поздно. Течения влились в еще более резкие, глубинные, и резко потащили нас во тьму впадины. Мы точно туда. Вэш был слишком занят удерживанием штурвала и просто рявкнул, чтобы не мешало. Как скажешь. Вот и мы оказались в темной темноте. Вокруг ходили неприятности. Я своей же почуйкой прекрасно чуяла, когда очередная тварь разевает рот и с какой стороны она к нам подползает, и тихонько командовала Вышу, чтобы корректировал курс. Мы выйдем из этой жопы, не потеряв ни курс, ни корабль, ни команду. Удивительно, но нам удавалось удачно избегать все попытки нас слопать. Неприятности на глубине реально были большими и опасными, и мне почти не составляло труда их учуять. Наверное, это даже хорошо. Вдруг на горизонте показался зеленоватый зловещий огонек. Он шел к нам. Не-не-не, проваливай, откуда вылез. Я угрозы не чувствовала, но это не значило, что ее нет. Неприятности бывают разных размеров. Огонек приблизился, поднырнул под корабль. Мы всей гурьбой кинулись к корме, щеками вжимаясь в пленку и пытаясь увидеть, что за хрень почтила нас своим вниманием. Ничего видно не было. Мы вжались сильнее, прогибая покрытие наперекор давлению, так что морда рыбочеловека в лиловом свете была еще более непредсказуемой. Мы как заорали. Кода по другую сторону железа ржал. Тьфу, акуленок, это Кода. Мы с ним в первый день на свободе познакомились, быстро пояснила я, а то ребята уже начали вытаскивать травмоопасный инвентарь. Акуленок помахал перепончатой рукой и показал куда-то вперед. Проведет, Кода энергично закивал, и я обернулась на Эйса. Как тебе идейка, капитан? Брат пожал плечами и отдал Вышу команду следовать за рыбочеловеком. Дальше мы плыли по наводке лилового фонарика, петляющего в темноте. Кода как-то предугадывал, где чудовищ не будет, и удачно уводил наш корабль от них. Иногда акулка подплывал к нам и показывал определенные течения, в которые мы должны попасть, и что бы мы без него делали. Со временем вода стала светлее, и даже монстры встречались реже. Мы скоро доплывем, как здорово. Я скакала по палубе, шатая корабль. Где-где-где? Наконец, стало совсем светло, и перед нами показался остров рыболюдей и русалок. Оказывается, он окружен пузырем. А зачем, если они умеют дышать под водой? Кода выключил фонарик и указал на металлический туннель в желейном шаре. Мы послушно погребли туда. Оказалось, что барьер двойной, предохраняющий остров от давления прослойкой воды. А еще пузырь внутри частично наполнен водой, чтобы корабли, которые проходят через главный вход, могли плавать, как привыкли, и внутри. Как тут удобно. Не ожидала, что рыболюди заморочаются для людей. Или им тоже удобно. Проводив нас до входа, Кода пролез к нам в пузырь и выпал на палубу. Я тут же подскочила к нему. Спасибо, что проводил. Там было столько чудовищ. Да ерунда, польщенно отмахнулся акуленок. Вы с подругой тоже мне помогли тогда. Где она, кстати? Она не состоит в нашей команде, хотя и пробовалась на должность навигатора, ответил за меня брат. Эйс, Кода, спасибо, что помог, еще раз кивнул брат. Может, еще и гостиницу подскажешь? Сначала контроль пройдите, пиковые пираты, фыркнул рыбочеловек. К нам как раз подплыли на лодочке парочка таможенников в форме. А ничего, что мы пираты. Я обернулась к Коде. Нет, как оказалось, пираты тут проползают с одинаковой частотой, что и дозорные. Путь-то один. Так что к ним привыкли, а запрещать себе дороже. Однако, черный флаг все-таки играет свою роль, и к нам относиться будут не так хорошо. С криками бежать не будут, но могут даже отказаться что-то продавать или впускать в кафе или магазин. Ведь именно пираты осмеливаются нападать на местных, в надежде потом продать редкую породу рабов подороже. Так что все честно. Правда, Кода совершил ошибку. Он, пытаясь нас предупредить, если уж мы все равно вздумали творить произвол втихую, несмотря на слова, показал на флаг, знаменующий, что остров под охраной Белоуса, одного из Йонка. Эйс молниеносно выдал в ответ, что завалит сильнейшего человека в мире, и попытался спалить флаг вражиня. Нашел, что делать. Я выдала брату лапой под затыльник раньше, чем он успел руку поднять, уселась ему на спину и нравоучительным тоном напомнила, что он обещал огонь под водой не использовать, а также объяснила, что этот флаг является символом власти Белоуса, и его поджог будет вызовом на место Йонка, а не на поединок один на один, как брату хочется. Пока болтала, нашла еще тонну причин, почему флаг сжигать нельзя. Без защиты Белоуса тут будет форменный произвол и разгул работорговцев, нарушится сообщение между новым миром и первой половиной Гранд Лайн, нарушится вообще мир между тремя расами, а это станет началом очередных кровопролитных войн, которые вроде как давно закончились, но вполне могут начаться снова. Так что если ты, придурок полоумный, вздумаешь тут что-то ломать или жечь, я лично тебе морду располосую, на сестринство не посмотрю. Твои терки с Белоусом, который вообще в душе не ебет, что таковые существуют, касаются только тебя, и ты не посмеешь впутывать в них неповинных жителей острова. Ясно? Я свирепо глянула на притихшего брата одним глазом. Эйс понятливо закивал. Знает, маленькая мерзость, что с таким тоном лучше не спорить, да и доводами проникся. Мирных Эйс трогать не будет, и я зря не наезжаю. Даже наоборот, когда я слезла с него и рывком поставила на ноги, окружающие смотрели на меня с благоговением. Таможенники явно боролись с собой, чтобы не достать блокнотики и не попросить автограф. Кода все еще заторможенно кивал в такт моей речи, хотя я уже закончила. Я смущенно шмыгнула носом и поспешила поинтересоваться, что надо делать, чтобы контроль пройти. Таможенники, два крупных рыбочеловека, смущенно переглянулись и достали стопку бумажек для заполнения. Анкетки раздали всем, даже мне, но мою взялся заполнять брат, зачитывая пункты. Все стандартно, кто такие и чего надобно. Я в конце проверила, что там и из-за меня написал. Читаю я не ахти, но кое-что могу. Я, оказывается, Саша, дочь чудовища горы Корба, просто Саша, старший помощник капитана пиковых пиратов. По расе чудовищный тигр. Из особенностей: черная в рыжую полоску, сейчас в целях конспирации рябая, черно-белая и умная. Говорить умею, да, отмечено в целях пребывания. Хочу посмотреть мир, таскаюсь за будущим королем пиратов. Да ты скромный, эйс. Я со вздохом отдала бумажку таможенникам, которые тотчас в нее вцепились. Ни одна другая листовка такого внимания не заслужила. Наверное, они впечатлились моей речью. Эйсову бумажку они тоже изучали с рвением, но скорее негативным, желая подкопаться и не пустить смутьяна на остров. Но брат мне внял и буянить не будет. Отлично. Таможенники еще немного нас пополоскали, не желая отпускать, но в итоге больше не осталось причин нас задерживать. Особенно после того, как Эйс во второй раз смирно повторил, что его претензии к Белоусу не заденут остров рыболюди, пока мы на острове. Умничка, горжусь тобой. Я умиленно положила подбородок ему на макушку и затарахтела. А то мужик старался, ради меня между прочим, а я даже не отмечу это достижение. Так дела не делаются, все любят пряники. Кода на нас покосился, но ничего не сказал. Наш корабль вошел на территорию подводного пузыря. Мы на острове рыболюди. Примечание к части. Перечитала я пару глав и пришла к выводу, что если Саша будет полностью черная, то и тигра в ней никак не узнать, хотя все это делали как-то, так что я решила добавить ей полосок. Так что, знакомьтесь, новая окраска Саши, тигр наоборот, черный с рыжими полосками. Простите, что так внезапно. Текст ранее я уже исправила. Еще раз простите. Глава 23. Кошка в предпринимательстве. К беде. Логпост настраивается на подводном острове полдня. Но кто, скажите мне, кто в здравом уме откажется провести в этом солнечном, пузыристом и безопасном, в отличие от Сабади, раю еще парочку лишних дней? Мой брат и капитан Эйс рвался в бой с новой силой. Флаг подействовал на него, как тряпка на быка, заставив вспомнить вообще причину, по которой он хотел стать сильнейшим. Но разве ж это правильно? Я тоже скучаю по рябке, но не стремлюсь оставить десятки островов без защиты. Вот же неугомонное существо. Я только любезно осведомилась, не забыл ли он свое обещание. Эйс посмотрел на меня с ужасом и отчетливым непониманием, когда это он умудрился вляпаться опять. Ты обещал не вызывать Белоуса раньше, чем научишься одним ударом сжигать целый остров, устало напомнила я. Брат облегченно выдохнул, сделал морду попроще и горячо согласился, а потом подумал и смилостивился, дал нам срок в целый завтрашний день, чтобы на утро второго дня отправиться в путь. Уй, братик, ты самый лучший. Я наскоро собрала шмотки и поскакала на разведку. И держу пари, брат тоже хочет тут пошататься, несмотря ни на что. Гостиницу мы особо не выбирали. Остановились в порту и в порту решили осесть. Кода даже посоветовал недорогой, но надежный вариант, где вещи точно не сопрут. Акулка вообще оказался неплохим гидом и согласился показать главные достопримечательности. Обычный город, в самом деле. Разве что с поправками на глубоководность и хвостатость половины населения. Делился остров рыболюдей на уровне и соединялся заполненными водой трубками. Чем выше был уровень, тем более состоятельные и разумные там жили. Как ни странно, часто выше жили русалки. Рыболюди жили в районах пониже и понеблагоприятней, зато у них давали мясо и рыбу, а не водоросли, как у этих хвостоногих. Мы посетили главную площадь и рынок, где с удовольствием пошатались между рядами. Глубоководные рыбины, как я и предполагала, оказались офигительно вкусными. Я так трескала, что за ушами трещала, а потом оказалось, что у меня нет столько денег. Короче, не Эйс один тут грешен. Пришлось бросить Коду и ребята бежать. И еще что-то брату выговаривала. Оторваться от погони удалось только в каком-то богатом райончике русалок. Стража рыболюдей как-то не смекнула, что пиратка-тигрица додумается прятаться среди роскоши и сверкающих вывесок. Поскольку путь назад был потерян и вообще бессмысленен, я направилась гулять по шикарным улочкам Гиверли-Хиллз. Да тут прямо шикарно. Гламурные салоны красоты, марки одежды с заоблачными ценами, товары как на подбор. Во мне даже заворочилась жадность. А не вынести ли мне парочку лавочек с дорогим добром? Не знаю зачем, но раз уж сегодня день такой, а душа требует. Тут на глаза попалась лавка с дорогой выпивкой. Хм, ну я прямо не знаю. Вселенная, это уже на искушение похоже. Пожалуй, я куплюсь. Алкогольный магазин встретил меня легко узнаваемым запахом алкоголя и продавцом под прилавком. Я просочилась внутрь и сразу зарулила к самому дорогому стенду. Что тут есть? Я же выносить буду, так что деньги считать ни к чему. И я даже знаю, кто получит презент. В алкоголе я не в зуб ногой. Я кошка, и меня выносит от самого слабого эля, разбавленного водой. И я не рискую пить что-то крепче этого, чтобы не подсесть. Животный организм все же риски даже больше, чем у людей. А с прошлой жизни, когда я была послушной девочкой-отличницей, полезных сейчас знаний было с чайную ложку. Короче, все, что я знаю о пьянках, градус надо только понижать, и то не уверена, что не повышать. Так что, вздохнув, я щелкнула продавцу, чтобы подошел. Тот вылез из-под прилавка и настороженно приблизился на полшага. «Ах, ну да, я же тигр, я не ем разумных», с серьезной мордой я постучала когтем около себя. «И мне нужна помощь. Чи-чи-чи-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- Отвернувшись от вновь шмыгнувшего под прилавок рыбочеловека, я вернулась к стойке. «Я ищу подарок. Подарок мужчине. А что принято дарить искушенным алканавтам? Коньяк, Вестима. Лучший, причем». Я хапнула пузатую бутылочку красивого янтарного цвета и оглянулась на продавца. Тот определенно не вякнет, даже если тут все подчистую вынесу. Но я ж не зверь. Я опять посмотрела на полочку. Одна за маман, одна за батю, одна за братика, и еще за братика, и еще за братика. В сумках кончилось место. Передо мной встала дилемма. Совесть взмолилась, как любовник, застуканный мужем в шкафу. ТЦ. Живи, мужик, судьба сегодня пощадила тебя. Я покинула лавку, погромыхивая целым состоянием в сумках и с облегчением вздохнула. Теперь осталось только найти, куда сплавить такое количество дорогого алкоголя. Не кошка, а хомяк. Я осторожненько направилась в сторону порта, чувствуя себя неваляшкой. Я ведь даже бегать не могу в таком состоянии. Боюсь разбить бутылки. И шла я себе, шла, как вдруг меня посетила грандиозная идея. Куда деть бутылки? Могу с уверенностью сказать, что я грибанный гений. Я их продам. Мне как раз не хватало бабла. Мой план слегка застопорился. Где алкоголь сбыть? Хотя, мне ж не все разом сдавать. Так ни у кого денег не хватит. А я могу и по одной втюхивать. Галиматья, это только звучало хорошо. На деле я умудрилась растянуть это дело до вечера. Посраться со всеми барменами и держателями трактиров. Вымотать себе все нервы и забить свои сумки золотишком. Черт, его теперь слишком много, мне некуда девать деньги. ПФ, нашла беду, буржуйка, завтра потрачу. За полдня я устала торговаться, вымоталась и совсем расклеилась. 6 часов без сна, чудовищно много для меня. Я выползла из последнего трактира и двинулась в сторону гостиницы. Спатеньки, глаза закрылись от одной мысли об одеялке. Не знаю как, но лапы довели меня до гуаго и даже занесли до комнаты. Глаз слегка приоткрылся, когда я стукнулась башкой об дверь. Открыл мне Эйс, слегка удивив. Разве они не собирались сегодня пройти по барам с Кодой? Или огненный кулак не клюет на русалочек и рыболюдок? Ты ограбила банк, помогая стащить сумки, поинтересовался брат. Я сонно почесалась, не имея даже сил поднять лапу, чтобы дотянуться до подбородка. Так и дергала ей бессмысленно. Эйс ухмылялся, спрашивая одними глазами. Мне сладко зевнулось. 7-й час без сна – это катастрофа. Один добрый человек подарил мне кое-что. Этим было грех не воспользоваться. Брат понимающе кивнул, сгружая сумки в углу. Я завалилась на спинку, вытягиваясь на полу. Эйс неосторожно подошел ближе, и я цапнула его за ногу, прижимая к себе. Все, не уйдешь на том, силы оставили меня. Завтра пойду тратить. Глава 24. Спор. С утра пораньше я проснулась с твердым намерением потратить все до белли. Брат храпел под кроватью. Опять уполз. Пришлось перекладывать. После завтрака я опять поползла в Гиверли-Хиллз. Преступник всегда возвращается на место преступления. А я вчера присмотрела один салончик, где мне могли бы помочь. Я просто хочу лизаться. Краска с шерсти была уже не нужна. Я красилась ради знати, и сейчас мы благополучно преодолели Сабади. Хочу все смыть. Я тигрица, а не рябая курица. В салоне реакция была лишь чуть-чуть полегче, чем вчера в магазине. Но в этот раз я приложила побольше усилий, чтобы успокоить персонал. И меня с горем пополам согласились отмыть, причесать и привести в божеский вид. Вот и отлично. Шла я в салон впервые. Просто впервые. За обе жизни. Так что бассейн, щеточки и мыльца вызывали у меня писк блаженный и нездоровый энтузиазм. Русалки, работающие в салоне, шугались от любого резкого движения моих хвоста или лап. А вообще удивительно, что они использовали пузыри-бублики, чтобы передвигаться по суше. Это вообще удобно? Даже не так, это вообще возможно? Процедура смывания краски затянулась надолго, и под конец я уже дружески щебетала с русалочками о жизни. Точнее, они щебетали. Оказывается, криминал выпустил новую марку одежды, а Дзимби скоро приедет с визитом на родной остров и привезет разных ништяков с поверхности. Потом полурыбки перескочили на тему поверхности, и мне пришлось развеивать кучу диких стереотипов. Оказывается, рабы есть у всех людей, пираты, да, это исключительно пиратская способность, умеют менять пол, а мировое правительство грозится вернуть в моду ношение копий и дубин. Поток рыболюдских поверий был так силен, что мне еще полтора часа пришлось объяснять, как обстоят дела на поверхности. Русалочки были впечатлены разнообразием островов и рады попробовать мою сладкую гальку, запасы которой в сумке я постоянно обновляла. Но все имеют свойство заканчиваться, и я с облегчением выползла из бассейна, в котором превратилась в измятый размоченный хлебушек. Моя шерсть вернула свой первозданный цвет, что безмерно меня радовало. Лапы слегка подрагивали от пережитого массажа и растирания. Краска оттиралась с большим трудом. Потом меня с удовольствием сушили на солнышке и ветерке и слушали сказки. Я прямо почувствовала себя воспитательницей в детском саду, потому что собрались не только клиенты салона и его работницы, но и вся ребятня округа. Может, и не вся, но народу набилось зашибись сколько. Детям было интересно повально все, и они не стеснялись это спрашивать. Взрослые от них не слишком отставали. Но чего было не отнять у салона, так это сервиса. Эти ребята исправно таскали мне и напитки, и еду, лишь бы их информатор не сбежал раньше времени, я их раскусила. И даже нашли расчесочки для шерсти. Короче, я сверкала в лучах славы и плыла от почесываний. Очнулись мы только к вечеру. Я была и начесана на год вперед, и сыта, и на маникюрена надушена, и даже выспалась на солнышке. Тут светило древо Ева, но по сути то же самое. Болели язык и голова. Русалки оправдали свои легендарные навыки забалтывания моряков. Или в моем случае, морских тигров. Наверное, я выглядела очень несчастной, поскольку половину пройденных процедур мне в ценник не поставили. Только то, что я просила лично. Но ноликов все равно было до херища. Русалочки тоже выглядели несчастными. Я не могла подло сбежать, кинув их. Они так старались, меня вычесывая. Пришлось доставать деньжище и вместе считать. Хм, хватило, ты гляди. Когда я уже собралась уйти, в салон заплыла большая темная русалка. Я приросла глазами к длинному мундштуку в ее руке. Из трубки выбрался пузырек и устремился к потолку, откуда перебрался к окну и ушел в неизвестность. Русалка под моим пристальным взглядом затянулась, пыхая пузырьками. Перед глазами встало воспоминание из прошлой жизни, даже из прошлого детства. Мне было 7, когда мы впервые побывали в цирке с мамой, и там был клоун с такой трубкой, которая пускала мыльные пузыри. Я устроила форменную истерику, несмотря на разумный уже возраст. Этой мыльной хренью я грезила до 12, периодически грустно вздыхая в мамину сторону и молча пеняя за черствость. Стала старше, поняла, что у мамы тогда просто не было даже лишней копейки, а потом цирк уехал. А сейчас мне нужна эта трубка. Когда мне что-то нужно, я котик. Самый котячий котик из всех ласковых мягких пушистиков. «Мадам Серли, добрый вечер», — улыбнулась Монами, сидящая на регистратуре. «Добрый», — улыбнулась русалка-акула. «Я извиняюсь за бестактность, но где такую трубочку взять?» Я кокетливо скрестила лапы и склонила голову. Русалка тихо засмеялась. «А я уж думала, ты попросишь предсказание», — пояснила она свой смех, чтобы я не обижалась. «А что за предсказание?» «Я гадалка», — ответила она таким же тоном, каким я говорю, что не ем людей. «Не, мне трубку с пузырьками», — пожалуйста», — оскалилась я. «Могу даже показать и проводить, я как раз собиралась после зайти», — усмехнулась русалка. «Спасибо, я Саша, все зовут меня мадам Серли». Русалки угребли во внутреннее помещение, а я, спросившись посидеть тут, уселась на крыльце качать лапами. Сидеть как порядочная кошка мне не нравилось, затекали задние лапы, на которые, собственно, и падал весь мой слоничий вес. Я предпочитала вытягивать лапы, как человек, а не поджимать их под себя, разве что на снегу, чтобы важное не отморозить. Но тут круглогодично тепло, так что и собираться в кучку смысла не было. Пока сидела, рассматривала свою накрахмаленную шкурку. Подводя итоги, в салоне красоты мне понравилось, но едва ли я туда пойду еще раз. Моя жадность не дает мне отдаваться этой деятельности без остатка. Я лучше пойду пожру, удовольствия тоже масса. Через полчасика всего выплыла на бублике Серли, и что конкретно она сделала. Но сколько я не всматривалась, найти отличие от прошлого образа я не смогла. Русалка показала темный лак, так был же. Ай, забей, я на такие мелочи внимания не обращаю. Мы порулили в магазин трубок, я все спрашивала про пузырики. А там табак вообще есть, а можно без него, мне только пузырики. Серли искренне, но тихо смеялась. Сама она курила настоящую трубку со вставкой пузырькового коралла, чтобы не тревожить никого своим дымом. Она держала кафе, удобно, наверное, для курящих родителей. Да дан бы такую хреновину, чтобы не портила окружающим легкие. В магазине, поскольку за меня поручилась постоянная клиентка, не станет же она убивать продавца, натравливая на него тигра. Ведь не станет же, от меня не шугались и даже показали детские и шуточные варианты трубок со вставками пузырьковых кораллов. Работать такие штуки были способны столетиями вблизи мангровых деревьев, и быстро выдыхались вдали от этих экосистем. Обидно. Так, а быстро это сколько? Подозрительно сощурилась я. Всего пара лет постоянного использования, я полагаю, пожал плечами торговец. Но если не использовать и хранить в воде, то свойства сохранятся дольше, я полагаю. Меня пробило на зловещий смех. Вот оно, вот то, что искала годами с 7 лет. Ро-ро-ро. Русал нечаянно выронил кисет с табаком, который держал в руках. Выбор красивого мундштука, чтобы помещался в лапах, не портился от кайросичных зубов, дополнительные накладки, кораллы для замены в баночке с морской водой. За час управились. Серли пришлось самостоятельно разбираться со своей трубочкой. Я покидала магазин счастливая до соплей, вспыхающей радужными пузырьками трубкой в форме дракона. Моя детская мечта исполнилась так негаданно. Приду, похвастаюсь брату. Эйс уверенно охренеет. Серли пригласила на парочку пироженок из водорослей. Я их еще не успела попробовать. Соблазнительница. Я не могла отказаться. Болтали мы о разном, не затрагивая личных тем. Серли была мрачновата, но с ее даром это было ожидаемо даже. Она даже была уверена, что это не дар, а проклятие. Вот бы мне знать, где нас поджидает жопа. Тогда можно было бы попробовать ее избежать. А так приходится тыкаться, как слепым котятам наугад. Знать, что будет в будущем, не всегда уметь это предотвратить, заявила она мне. Оспорним. Набычилась я.